Я на себя взял. Человек пошел спокойный. А мне приходится, говорят, отдуваться за это. Это ж, мы думали, ты сброшен уже и пошел даже. Да нет. Если ты взял на себя, то вымоли после. Что, Господи, прости. А это не так просто бывает все. Это не так-то легко. И после этого, когда я приехал уже домой, и когда стали молиться, Бог говорит, показал, говорит, что кунул в руки в эту людскую нечистую, поднял, они выдрали, сказал, не могу, Господи, больше не поднимаются руки. И вот когда закричал так, вот явился эта рука, говорит, как провел Господь, сказал, чистые засверкали сразу. Он взял это на себя вообще. Я помню, как это было, как это там приходил и так далее, и так далее. Я не сказки вам рассказываю. Я думаю, вы не будете меня считать фантазером за кафедрой, который вам тут сказки рассказывает какие-то. Это реальная жизнь на сегодняшний день. Поэтому я очень хотел бы, чтобы каждый из вас на своем уровне был тем источником спасения. Утешил, простил. И в радости будете почерпать воду из источников спасения. Они нужны. А если нет источников спасения, где почерпнуть? Ведь Бог-то делает сегодня через людей все. Да, Он и напрямую контактирует, и напрямую делает дело. Но в основном Он-то делает через людей. Посылает кого-то, открывает кому-то, советует что-то через людей, чтобы мы сегодня имели плод. И вот на что я сегодня хочу обратить внимание, что важно для того, чтобы ты был источником спасения. Исаия говорит так, 45 глава, 19-25 стихи. Не тайно я говорил, это Господь говорит, ни в темном месте. Не говорил я племени Якова, напрасно ищите меня. Я Господь. Изрекающий правду, открывающий истину. Я Господь, открывающий правду, изрекающий истину. Невозможно быть источником спасения, не знающий истины и правды, и не изрекая ее. Исаия 63 глава, 1-4 стихи. Кто-то идет от Едома, в червенных ризах от Васора, столько величественно своей одежде, выступающий полноте силы своей. Я, изрекающий правду, сильный, чтобы спасать. Вы знаете, друзья, почему трудно сказать правду? Она не всегда бывает приятная для людей. Но я вам приведу один пример. Он будет касаться жизни Езекии. Пришел Исаия, заболел Езекия смертельно. Езекия еще ничего не знает, что заболел смертельно. Ну, болезнь есть болезнь. Вот Исаия говорит ему, так говорит Господь, сделай завещание для дома твоего, ибо ты умрешь и не выздоровеешь. И заплакал Езекия сильно. Вы помните его молитву? Если бы он правду не узнал, он плакал бы сильно. Ну, жил так, как сильно видно, и все. А если бы не заплакал сильно, то не было бы и ответа от Господа. То и жизнь Бог бы не продлил на 15 лет. А у нас сегодня как говорят? Но Бог открыл, что она умрет, но не говорите ей это. А потому что не воспринято. Иногда я помню, когда-то одна из дочерей, когда матери было сказано, что она умрет скоро, и она огорчилась, она такой разнос устроила. Кому это надо? Что это за пророчество? Мы молились о том, чтобы она жила, а вы тут такое. Я не знаю, что было бы. Я говорю, это не в моей церкви, это даже не в нашем союзе. Что ты мне звонишь? Я не знаю, кто там тебе пророчествовал. Вы поняли меня? Но правда может привести к жизни, если правильно воспринять. А сегодня как люди делают? Человек при смерти его куда? В реанимацию и никого не допустить туда. Я говорю, я вам говорю по секрету, она долго не протянет. А ей говорят, ты будешь жить, ты не переживай, ты будешь жить. То хорошо, если человек готов к вечности. А если его ложно обнадеживают? Вы знаете, как все впоследствии? И человек, который Хотя правду тоже надо уметь сказать, это само собой. Вот почему-то один из тысячи одно дело получи, а другое дело донести так, как положено. Это не одно и то же. Вы знаете, что это очень серьезные вопросы, вот такие, на которые я обращаю внимание. Вот источник спасения, откровения. Надо не только получить, но надо уметь рассказать человеку. Я помню, одна из сестер, она такая вот умная была, и у кого-то из братьев проблемы стали. И это был человек, который служитель был, на гораздо более высоком уровне. Она не могла ему сказать, у тебя вот так и так, так и так. Она пришла, ну и сказала приблизительно, как и мне. Брат Илья, приблизительно, знаешь что, я вот такой-такой сон приснила. Ты мне скажи, пожалуйста, и я вот больше не лишь с тобой проблема. Илья думает, сказать, что она в обольщении, значит, похулить дух, что-то я знаю, что это правда. Что со мной не порадок, говорит. Он говорит, сестра говорит, со мной не порадок, у тебя правильно все. А если бы она сказала, Илья, ты еще кой-такой, ты бессовестный, ты сказал, ну слушай, какой ты имеешь право сегодня? Ты что, не знаешь, как обращаться с людьми или что? Вы поняли меня, что я говорю? И Писание говорит, надо иметь нечто, чтобы быть источником спасения. И прежде всего, мужество и способность сказать правду, чтобы она к жизни привела, а не убила. Не всякую правду можно сказать. Попробуйте, скажите, ну извините меня, горбатому, ты горбатый. Так он и сам знает, что он горбатый. А кто ему говорит такую правду? А вот сказать, что Бог тебе исцелить может, у тебя вот то и то, а это можно. Можешь по-разному сказать правду. Многие, имеющие откровения Господни, неправильно ими пользуясь, неправильно их предоставляя, они вреда наделали. Они, имея потенциал, они не воспользовались так, как надо, и не стали источниками спасения. А наша тут цель не гробовщиками быть, не могильщиками. Господь сказал, отступи, Моисей, я их истреблю всех до одного. Если бы Моисей встал в сторону, Бог сделал бы так? Сделал бы. Вопросов нет. Бог слова на ветер не бросает. Но заступаться стал. Господь говорит, так тогда и меня вместе с ними. Господь говорит, ну, это уже я буду разбираться, кого вместе и кого не вместе. Ну, говорит, ладно, пусть будет по слову твоему, но наказать их накажу все равно. Я так просто не пропущу. И он был источником воспоминания, но хотя бы некоторых, но он сказал, я всех истреблю, от тебя народ приведу. Все-таки разница большая, что кто-то там зачинщик погиб, и весь народ истреблю. Потому что это был источник спасения. Пусть Господь сегодня благословит следующее, куда направлять источник спасения в некоторых случаях. Вообще-то вы еще не устали слушать или уже забыли, с чего я начинал? Наверное, забыли некоторые. Я могу напомнить, обзор делал, о святости веры говорил о жертвенности тела нашего и так далее. Это хотя бы сам себе напомню. Чтоб сам не забыл, с чего начинал. Но я напомню еще одно место Писания. И я уже не буду говорить об откровениях, которые получали, значит, Елисей спасал царя через откровение. Помните? Говорит, вот там и там сириане залегли. Не проходите место, это был источник спасения. Говорит, и царь сберег себе не один раз. Езжайте, уже не буду читать. Но вот еще что прочитаю. И нашел ее ангел Господь у источника воды в пустыне. Бытие 16, 14 стих. И нашел ее ангел Господь у источника воды в пустыне, у источника на дороге к Суру. И сказал ей, ага, служанка Сарина, а откуда ты пришла и куда идешь? Она сказала, я бегу от лица Сары, госпожи моей. И вот что ангел Господь ей сказал. Ангел Господь сказал ей, возвратись к госпоже своей и покорись ей. По сути дела, они были обе виноваты. Агар стала провозноситься над Сарой. А Сара, ты служанка, ты еще будешь меня. Она начала притеснять. Она что такое притеснять? Это придираться. Это там, где не надо требовать, там, где не надо. И она стала притеснять ее. И Агар взяла и убежала. И когда она убежала, то, по сути дела, это была гибель целого народа. Потому что родились современные, так сказать, хотя сегодня они много делают зла. Вот эти люди, арабы, арабский мир, они же от Измаила произошли. Сегодня они бунтуют Израиль. Исполнять пророчество, которое Господь сказал, вот здесь даже об Измаиле, он будет между людьми, как дикий осел. Руки его на всех, и руки всех на него. И жить он будет при лицом всех братьев своих. Вы знаете, теперь арабы не имеют своей территории. Они борются за территорию. Мы говорим, дети Авраама, это на самом деле так. Они дети Авраама, только не обетование по плоти. И они претендуют на территорию, еще они из-за них. Израиль не имеет никакого покоя. И вот выбежала Агар и в пустыню. Это смерть. А Бога планов не было таких, чтобы сын Авраама умер. У него было главное, что это сын Авраама. И он говорит, а теперь не поддержал Агар, что она правильно сделала. Хотя Сара тоже была виновата. Притеснять-то нельзя, по сути дела. Это несправедливо, незаконно. Но тут нашла коса на камень. И она казалась более справедливой. И Господь говорит Агаре, а теперь возвращайся назад и покорись своей госпоже. Он был источником спасения. Он мог сказать, правильно сделала, убегай, я тебе голос в убежище. Я говорю, нет, Никит, так не пойдет. Это неправильная разлука, это неправильное расхождение, это неправильно решен вопрос, вас не так, так делать нельзя. Иди покорись ей. И говорит, и сказал ангел Господень, умножу потомство твое, так что нельзя будешь счесть его от множества. И что сказал ангел Господень? Вот ты беременна, и родишь сына, и наречешь его имя Измаил, ибо услышал Господь страдание твое. Он будет между людьми, как дикий осел, руки его на всех, и руки всех на меня. Жить он будет при лицом всех братьев своих. И нарекла Агар Господа, который говорил к ней еще именем, ты Бог видящий меня. Ибо сказала она, точно я видел здесь в свет видящего меня. Почему источник тот называется Берлохайрони. Он находится между Кадесом и между Баредом. Ну и так далее. Я даже уже не перечитываю, оно не имеет смысла. Вы знаете, что источник спасения будет свидетельствовать? А что будет? О смирении и о способности уживаться там, где трудно. Если этот источник будет другой учить, это не источник спасения. Вы поняли меня, что я сказал? Бунт – это не спасение. Может быть, по-человечески верно вот такой путь. Разорвали отношения, да и все. Но не в Боге. У Бога это не спасение, это не источник спасения. А я кое-что пропущу, но на что я хочу обратить внимание сегодня. Тот, кто хочет быть источником спасения, не во всякое время имеет право пользоваться прошлым опытом. Он иногда не подходит. И очень часто имеет собственный опыт. Правильный опыт, Божий опыт, но это опыт мой. С некоторой точки зрения он всем подходит, а в некоторых способах уже не подходит кому-то. И вот я читаю одно из мест Писания. Вторая книга Царств, 5 глава, 17-25 стихи. Я к чему возвращаюсь? Говорит, не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним. Даже чтобы из Библии выбрать, чем сегодня воспользоваться, мне надо иметь откровение от Господа. Вы помните место Писания? Каким будьте милостивы с рассмотрением, а других что? А как мне разобраться, кого страхом, а кого милостью быть? Если друг, то милостью быть, наверное, так я подумаю. А А если тут что-нибудь против него имеет, тогда пожарчик ему надо. А это, видите, совсем так. Вот как мне разобраться? Почему? Если я ошибусь, если того, кому надо милость, я принимаю строгость. Я погублю человека, не стану источником спасения. Если кому-то надо строгость, а я применю милость, и я для него не стану источником спасения. Мне надо точно знать, что кому. И о чем это говорится? Это говорится не о том, что кто, допустим, покурил, но то того надо помиловать. А кто, допустим, напился, то того надо наказать. За одно и то же. Одного надо помиловать, а другого надо наказать. Потом, пожалуйста, никогда не предъявляйте претензии, у тебя двойные стандарты, здесь другой подход. Да, у нас, как у людей, могут быть двойные стандарты. То есть к своим я такой, к чужим я такой, но я сегодня исключаю вот это все. Я говорю о том, никаких двойных стандартов. Я просто хочу знать, как с этим человеком поступить. Или с ним строго поступить, или не обратить на это внимание. И Моисей всегда так делал. А помните, только что получил заповедь, значит, не работать в субботу, и через пару там дней находит человека, дрова собирает. Моисей Господу, Господи, что делать? Слушай, Моисей, что делать? Камнями побить? Ну, то у нас сказано, камнями побить. Это легко сказать мне, брат Николай, иди побей камнями. А если самому предложить, наверное, будет думать. Ты делай, а сам я, кто его знает, буду делать или не буду. И Моисей пошел молиться, и Господь говорит, да, Моисей, ты не приступишь воле моей, если вы это сделаете. Потому что да, в этом случае так надо. Поэтому я хорошо понимаю, что именно вот в этом смысле слова, как бы мы ни ходили вокруг да около, мы обязательно придем к откровениям Господним, к чувствам, которые Господь дает, как поступить в данной ситуации. И здесь вот о чем я там в прошлом опыте говорю, что не всегда он работает. Вторая книга Царств, 5 глава, 17-25 стихи. Когда филистимляне услышали, что Давида помазали на царство над Израилем, то поднялись еще филистимляне искать Давида. И услышал, Давид пошел в крепость. А филистимляне пришли и расположились в долине Рефаим. И попросил Давид Господа, говоря, идти ли мне против филистимлян, предашь ли их в руки мои? Посмотрите, он еще совета Господня. И сказал Господь Давиду, иди, ибо я предам филистимлян в руки твои. И пошел Давид в Ваал-Перацим, и поразил их там, и сказал Давид, Господь разнес врагов моих передо мной, как разносит вода. Почему и место тому дано Ваал-Перацим? И оставили там филистимляне истуканов своих, а Давид с людьми своими взял. И пришли опять филистимляне и расположились в долине Рефаим. И попросил Давид Господа. И он отвечал ему, не выходи навстречу, но иди с тыла. Уже совсем по-другому. Вот теперь вот один раз так было, а теперь по-другому. А зайди с тылу и иди к ним со стороны тутовой рощи. Уже, знаете, наверное, для того, чтобы сегодня мы учились. Для Бога какая стратегия может быть? Это мы, как люди, строим планы, как обмануть, как отвлечь, где нанести главный удар. Для Бога одного ангела послал и в лобовую пошел бы то же самое было. Но мы сегодня думали, вот один раз получилось, в другой раз так надо. Он говорит, нет, а теперь будет по-другому. Ты тот же самый. Филистимляне, как народ, тот же самый, хотя другие уже люди. Но уже совсем по-другому будет. Зайди им в тылу и иди к ним со стороны тутовой рощи. И когда услышишь шум, как бы идущего по вершинам тутовых дерев, то двинься. Ибо тогда пошел Господь перед тобой, чтобы поразить войско филистимское. И сделал Давид, как повелел ему Господь, и поразил филистимлян от Гаваи до Газера. Скажите, а если бы Давид не послушал, а по-своему пошел как раньше, был бы успех? Никогда. Никогда не было бы успеха. Он не был бы источником спасения для своего народа. А Бог сделал так, что стал источником спасения. Ну и еще одно место прочитаю, и мы будем молиться уже. 26 глава книги Бытия. Был голод в земле, сверх прежнего голода, который был во дни Авраама, и пошел Исаак к Авимелеху, цару филистимскому, в Герар. Господь явился ему и сказал: «Не ходи в Египет, живи в земле, которой я скажу тебе. Странствуй по всей земле, и я буду с тобой и благословлю тебя, ибо тебе и потомству твоему дам всю землю сию. Исполню клятву, которой я клялся Аврааму, отцу твоему, умножу потомство твое, как звезды небесные, и дам потомству твоему все земли сии, благословятся в семени твоем все народы земли, за то, что Авраам послушался гласа моего и соблюдал, что мною заповедно было соблюдать, повеления мои, уставы мои и законы мои». Почему Исаак так хотел делать, пойти в Египет? Так батька делал. Так и чем делал? Когда пришел голод, он пошел в землю египетскую. Но если Авраам был друг Божий, если Бог ему это разрешил сделать, то почему для меня это будет грехом? И он собирается идти в землю, а Господь говорит ему: не ходи в землю, а живи здесь. Тут дьявол, я тебя благословлю. И он должен был выбрать. Или по плоти поступить, иметь какую-то надежность. Или поступить по слову Господню. Конечно, он поступил по слову Господа, и Господь дал ему благословение. Пусть Господь поможет нам быть источниками спасения. Не просто людьми, не просто занимающими место, но одними из тысячи, которым Господь смог бы воспользоваться, чтобы дать спасение еще многим людям. А если у нас не так что-то было, хотели быть источниками спасения, но не стали принципу, который мы пользовались, и делали не так, как надо, то, Господи, прости. Уже прожить надо, уже не проживешь. Назад не вернешься, время не вернешь. А склонить колени, попросить прощения у Господа, это можно, это надо, это необходимо, это приведет к успеху и благословению. Давайте склоним наши колени. За все поблагодарим Господа, и пусть Господь позволит нам быть источниками спасения. Да, Господи, если кто-то из нас был ямой когда-то, прости, если Господи не докопался до той воды, которая оживляет, которая оплодотворяет сердце для новой жизни, которая делает нас способными, Господь, жить для Твоей славы. Потому, Господь, если были грехи какие-то, сделаны нами в нашей жизни, прости, омой нас и очисти в Твоей святой крови. Пусть они никогда не тяготеют над нами, пусть они никогда не тормозят входа нашего, но пусть, Господи, как апостолу Павлу, пойдет в сердце каждого из нас желание хвалиться, Господь, тем, что Ты открываешь, как Ты ведешь, и в отношении знания Слова Твоего, в отношении Твоих откровений, которые так необходимы для нас в нашей жизни, чтобы быть источниками спасения, Господь. И так благослови эту церковь. Благослови, Господь, нас, как Твой народ. Благослови, Господь, брата Илью, как пастора. Благослови, Господи, семьи Твоего народа и его семью. И прежде всего я прошу Тебя, сделай, Господи, так, чтобы наши братья и сестры, они стали источниками спасения, прежде всего, для своих близких и родных, родных им по плоти, которых имена звучат для них, как музыка, которых они родили, вынесли, вскормили, но которые до сегодняшнего дня еще никогда не склоняли колени, но продолжают упрямиться Твоей истине. А время так быстро уходит, а нам так хочется быть источниками Твоего спасения, потому что Боже, благослови Твой народ, дай мужество и силы, дай дух молитвы, и пусть этот дух наполнится Твоим народом, и прежде всего нашими родными и близкими, нашими детьми, нашими внуками, нашими мужьями и женами, дедушками и бабушками, отцами и матерями, нашими хорошими соседями, нашими друзьями, которые часто, Господи, по своему потенциалу ничуть не уступают нам, но тем не менее не имеют спасения, потому что спасение сокрыто только у Твоей Голгофской жертвы, в имени Твоем и в Твоей пролитой крови. Потому, Господь, благослови также и это щеление, благослови Рыбину, дай Твою благодать, и пусть Дух Твой Святой через Твоих служителей пройдет, Господь, по сердцам этого народа. Пусть многие избавятся от своих грехов, пусть обратятся к Тебе, и пусть Твоя святая любовь восторжается. торжествует во многих щеблях. Господь, так благослови нас. Благослови, Господь, наше государство. Благослови наше правительство. И пусть Твоя святая любовь это наше дело в нашей стране продолжит и доведет до конца. А за сегодняшний день, за сегодняшнее богослужение, за Твое слово жизни прими от нас хвалу и благодарение, как и весь Ты наш Господь, Отец, Сын и Дух Святой.